Если честно, я ожидал немного более впечатляющего зрелища. Особняк как особняк. Каменный, немного в готическом стиле. Вокруг красивый сад, скульптуры разные. Вот в магическом плане все выглядело уже более впечатляюще. Сотни нитей охранных заклинаний опутывают дом словно паутина. И, я думаю, крайне не повезет той мухе, которая решит туда залететь. Надеюсь только, что я не та муха. Тем временем кованые створки открылись вовнутрь, приглашая войти. Ну что же, пойдем. Я уверенно шагнул вовнутрь, держа наготове самые сильные защитные заклинания, которые только знал. Зная характер членов моей семейки, со старика станется забыть в огороде какую-нибудь химеру. Так, случайно, для гостей. И не зря. Как только я шагнул за ограду, в мою защиту тут же врезалось неизвестное заклинание, заставив эту самую защиту просесть почти наполовину. Бамс, мою голову будто поместили в церковный колокол. От сильнейшего ментального удара потемнело в глазах. И это помимо того, что щит начал с бешеной скоростью высасывать мой резерв, даруя непередаваемые ощущения накатывающей усталости по всему телу. Через пару секунд я отчетливо понял, что еще немного и от моей бренной тушки останется мокрое место. Следовало что-то предпринять. Самое плохое то, что для того, чтобы это что-то предпринять, мне нужно было хотя бы на секунду ослабить напор, давящий на щит. Акуакаубис. Во все стороны от меня ринулся мощный поток воды. Чтобы меня не атаковало, от заклинания явно разит тьмой. Стихийные же заклинания, особенно вода и огонь, в отличие от света не могут пересилить тьму. На это годятся только узкопрофильные защиты. А вот призванная, но вполне себе материальная вода, может на время послужить неплохим барьером. В это же время я, в отдевайсиган мимаксма, земля вокруг, треснула, и целые пласты земли полетели в сторону предполагаемого противника. Тьма облепила защиту со всех сторон. Казалось, что я в окружении какого-то черного огня, который с жадностью пожирал ману из защитного заклинания. Но на миг, пока тьма отступила под напором воды, я заметил обладателя очень мощной ауры, в направлении которой сейчас и понеслись мои снаряды. Есть. А сейчас, конфигерит миломакси. Стуннинг спил, красный луч, угодивший мне в голову, не дал закончить начатое. Я так и упал, не закончив последний взмах палочкой. Ну вот, добегался. Двигаться я не мог, вращать глазами тоже. Так и смотрел на необычайно светлое небо, пока его прекрасный вид не заслонило самодовольное лицо, точь-в-точь как на фамильном гобелене. Ну здравствуй, внучек. Смотрю-с, в нынешние времена главой рода может стать любой недоучка из Хогвартса. Он внимательно поглядел на меня своими блеклыми акульими глазами, искривив губы в презрительной усмешке. Впрочем, Финити, идем. С этими словами Палукс развернулся, эффектно взмахнув манти, и, не обращая внимания на мою реакцию, зашагал в сторону особняка. И вам не хворать, дедуля. Кряхтя я поднялся, скидывая с себя одеревенение конечностей и, с трудом преодолевая радость от первой встречи, двинулся за ним. Я, конечно, предполагал, что моя семейка слегка того, но этот старик явно переплюнул всех блэков, кого я знал. Примечание к части. Небично. Глава 15. Глава 15. После радушного приема, оказанного мне на пороге, все шло к его продолжению. Я проследовал за стариком в его особняк. Тяжелые створки входных дверей с двух сторон охранялись гротескными химерами. Я сначала подумал, что это статуи, но когда статуя с головой шакала чуть повернула голову, следя за мной голодным взглядом. В общем, чего еще ждать от химеролога? Внутри особняк был, ну, совсем как Black Manor. Мрачно, готично, опасно и очень дорого. Перепутать этот дом с обиталищем светлого мага не смог бы даже слепой. Такая темная давящая аура была бы неприятной для всех. Кроме нас, разумеется, хотя ощущения все равно довольно специфичны. Сразу за дверью взгляду открывался большой холл. Резные деревянные панели из красного дерева, лепной потолок, щедро украшенный золотом, и подставка под зонты в виде уродливой ноги тролля. И, по-моему, это вторая нога. Диригер. С тихим хлопком рядом с Палуксом появился старый сморщенный домовой эльф в черной тунике. «Накрой на стол, а ты садись давай». Это он уже обращаясь ко мне. Эльф молча поклонился, и пока я снимал верхнюю одежду, обдумывая собственно, о чем пойдет дальше разговор, за небольшим овальным столом было уже все приготовлено. «Сначала угощайся, потом уже о делах наших скорбных, хе-хе». С этими словами старый Блэк плеснул себе в бокал красного вина, с видом знатока вдохнув его аромат. Позер. Что же до меня, я просто сел за стол, выжидательно скрестив руки перед собой. «Значит, сразу к делу, как мне показалось», — удовлетворенно прищурился старый маг. «Хотя какой старый, Паллукс выглядел максимум лет на 50. Ну что же, лорд Блэк, к делу так к делу. Хотя отбивная у Диригера просто пальчики оближешь. Итак, что ты знаешь о Геллерте Гриндевальде? ХММ, а может быть обойдемся без экскурса в историю? Мое настроение, и так находящееся на уровне холеного лакированного паркета, стремительно поползло ниже. Все же я хотел бы услышать ответы на свои вопросы, а не, пока ты находишься в моем доме, изволь соблюдать рамки приличия, лорд Блэк, перебил меня Паллукс, с издевкой выделив слово «лорд». Тем более, что ответы на вопросы, которые красуются у тебя на физиономии, относятся непосредственно к ответу на мой вопрос. Итак, что ты знаешь о Геллерте Гриндевальде? Ну ладно, раз старик хочет поиграть намеками. А что я знаю о нем? Сильный темный волшебник, считавшийся самым сильным и опасным до прихода Волан-де-Морта, создал свою группировку магов, участвовал во Второй мировой войне на стороне Третьего рейха, побежден в дуэли Альбусом Дамблдором в 1945 году, за что Дамблдор получил орден Мерлина первой степени, заключен в собственную тюрьму Нурмингард, которую он построил для своих идейных врагов, начал перечислять я то, что знаю, однако был остановлен каркающим смехом Паллукса. Темный маг, теперь этому учит на уроках истории, старик даже бокал отставил, чтобы не расплескать, пока смеялся. Я же в это время медленно против воли наливался краской. Ну не силен я в истории, тем более что уже тогда ее вело привидение, кроме как о гоблинских войнах, которое ничего не рассказывало. Ну темную магию тот точно использовал, попытался оправдаться я, но это вызвало только новую волну смеха, которую я уже пережидал молча. Если хочет, пусть тогда сам рассказывает. Наконец, дед успокоился и, пригубив вина, продолжил. Ладно, не куксись, в принципе, это распространенная ошибка обывателя. Геллерт, на удивление, никогда не был темным магом. Да, он использовал некоторые темные заклинания, но был в общем-то вполне себе обычным боевым магом, пускай и весьма умелым. Паллукс несколько секунд помолчал, задумчиво покачивая вино. А при чем здесь вообще Гриндевальд? При том, что не перебивай старших, больше услышишь. Старик окинул меня гневным взглядом. Я в ответ сделал вид вроде как, все, молчу. Так вот о чем я. А, да, Геллерт. Так вот, темным магом он никогда не был. Хотя после определенных событий слухи появились, да, но обо всем по порядку. После Первой мировой войны волшебное сообщество было сильно встревожено тем, какими изобретательными стали маглы в деле убийства себе подобных. Пороховое оружие, бомбы, самодвижущиеся повозки, выполненные из металла, летательные аппараты. И, хотя волшебников война коснулась мало, все же в основном объекты магического мира скрыты в своеобразных пространственных лакунах, да и защитные заклинания с успехом справлялись с пороховыми зарядами. Но та жестокость и разрушительность, проявленная маглами к себе подобным, не могла оставить равнодушным практически никого. Из жалких, но забавных простецов маглы медленно, но верно превращались в потенциальную угрозу. Особенно ясно это стало после мировой войны. Мда, старик немного задумчиво посмотрел в камин, явно вспоминая что-то свое. Было ясно, что эту проблему нужно решать. Этот вопрос поднимался на Международной конфедерации, однако, уже в то время конфедерация не имела реальной возможности, а может быть и желание что-то изменить. Обсуждение ни к чему не привело, застряв в обычных политических дрязгах и интригах. Маги решили выждать. В то же время, при отсутствии каких-либо действий со стороны правительств стран, появились маги, которые предлагали хоть что-то. Одни считали, что нужно еще больше отгородиться от мира простецов, ужесточив статут секретности и стерев из памяти маглов само упоминание о волшебстве. Другие, взять маглов под полный контроль, не допустить повторения того, что произошло, и из-за кулис управлять простецами, не допуская появления еще более сильного оружия. И за это выступали многие, очень многие. Именно тогда появился решительный, харизматичный лидер, идеи которого нашли свое понимание во многих достаточно знатных родах. И этот лидер был Геллерт Гриндевальд, закончил за него я. Да, подтвердил мою догадку Паллукс. Тогда он был достаточно харизматичным молодым магом, магистром боевой магии, выходцем из достаточно известной семьи, он уже тогда имел много сторонников. А когда получил поддержку других, не менее именитых семей, он с легкостью захватил власть сначала в Германии, потом начал свое победное шествие по всему миру. Разразилась война. К тому моменту многие поняли, что его идеи не ограничиваются порабощением маглов и раскрытием волшебного мира. Нет, он желал единоличной и непререкаемой власти, бессмертия, и для этого был готов на все. Поняв, что именно скрывается под лозунгом «для всеобщего блага», некоторые попытались сбежать, но только было уже поздно. Последние слова прозвучали с неожиданной горечью, и где-то внутри у меня забрезжила одна догадка. А наша семья каким образом относилась к идеям Гриндевальда? Самым что ни на есть прямым, внук, грустно улыбнулся дед. Самым прямым. Вначале, когда Геллерт еще только начал набирать сторонников, наша семья оказала ему поддержку всем. Деньгами, связями, людьми. Конечно, не все поддерживали решение главы рода, но и противиться ему не смели. До того момента, когда истинные мотивы Геллерта стали вполне очевидны даже таким упертым, вроде Арктуруса. А что было дальше? Я помню рассказы отца, как вы сражались против Гриндевальда, но не знал, почему именно. Да что он сам мог еще знать, десятилетний сопляк, презрительно фыркнул Паллукс. Вот если бы не война, сам бы его воспитал, и он бы не вырос бы размазней. Немного помолчав после внезапной вспышки, дед продолжил. Это была страшная война. Пока маглы в сороковом держались за свое побережье, у нас дела шли похуже. Единого фронта не было. Нападения на поместья и волшебные кварталы происходили практически каждый день. Наш дом осаждали десятки раз, многие из нашей семьи погибли, защищая его. И такие случаи происходили повсеместно, пока, объединившись, старые роды не навесили защиту от аппараций на все побережья. Тогда война переместилась в Грецию, затем в Сирию, Исландия, Иран, Африка, даже Россия. Мы побывали везде. Когда МКМ вытащил голову из задницы, где она находилась все эти годы, и стала активно ему противодействовать, мы стали жать сторонников Геллерта везде, где только можно. Хотя, надо сказать, без помощи русских нам пришлось бы туго. Потом же нелепая дуэль между Геллертом и его старым приятелем Дамблдором, и война как бы затихла. В смысле, и все, ну, русские еще пару месяцев выбивали самых ярых сторонников Геллерта и его марионетки Гитлера, а остальные в массовом порядке начали сдаваться в руки правосудия. Ха, да им даже не всем пожизненный срок дали. Гриндевальда же вообще посадили в тюрьму, им же построенную. Не понимаю только, почему он еще не сбежал. Потому что старшая палочка теперь у Дамблдора, тихо сказал я, неожиданно вспомнив детали из фильма. Так значит, вот где она всплыла, протянул Паллукс, прищурившись. Ну, теперь многое становится понятней. В любом случае, после войны я устал и не смог смотреть, как своими руками твой отец толкает своих детей в пекло очередной войны. К несчастью, на тот момент я самолично отдал ему титул главы, боясь в один момент не вернуться обратно. А ты? Да, внук, я помогу тебе, ответил Паллукс на мой невысказанный вопрос. Мы все-таки семья. А, но с одним условием, ехидно прищурился дед, вернее даже с двумя. Первое, тебе нужно срочно подтянуть свои знания в магии. И второе, мне давно хочется понянчить правнуков. Дед, с Паллуксом мы разговаривали еще долго. Я ему рассказал о ситуации с Гарри, о своих догадках по Дамблдору, о Андромеде, да и вообще о своей жизни. Надо сказать, многое он и так знал. Не очень понятно, откуда именно, но знал, подтверждая мои догадки. Далее он согласился опять вернуться в дом на Гримма, единственное, что после некоторых запланированных экспериментов. Тогда же дед обещал подтянуть меня в боевой магии, а пока что посоветовал прочесть некоторые книги из семейной библиотеки. Домой я вернулся уже затемно. Гарри отдыхал в своей комнате, Лаки, паршивец, лежал на кровати в ногах мальчика. Ну а мне нужно было еще переговорить с Медой. После того, как я раздал указания домовику, серия аппараций привела меня прямо к дому Читы Тонкс. Для разнообразия я решил даже войти через дверь. Кто там? После недолгого стука, с другой стороны двери послышались тяжелые шаги. Тед Тонкс, а это был именно он, представлял из себя высокого массивного мужчину. Мягкие черты лица, с залегающими в глубине глаз смешливыми морщинками. Рыжие, коротко стриженные волосы. Одет он был в домашний халат, а в руке напряженно подрагивала палочка, направленная прямо в живот незваному посетителю. Сириус. Не сразу узнал он посетителя. КХММ. Тед, может быть, опустишь палочку? Весело заметил я, поднимая вверх руки. Видишь, я безоружен. Тут я немного лукавил. Моя палочка находилась у меня в руке, в специальном футляре, скрытом плотными рукавами пальто. Да, конечно, Тед убрал палочку за пояс и неожиданно распахнул свои медвежьи объятия. «Иди сюда, рад тебя видеть, Сириус. Эй, полегче, задушишь ведь?» Силушка у Теда была богатырской, и он, похоже, был искренне рад меня видеть. Когда Сириус ушел из семьи, он был частым гостем у семьи Тонкс, навещая племянницу. И с Тедом у нас сложились довольно теплые, приятельские отношения. «Ой, заходи, не стой на пороге. Меда с ним Фадорой скоро будут, пошли за покупками». Тед посторонился, впустив меня в дом. «Пальто сюда, ага, рад тебя видеть, дружище. Меда мне все рассказала, и мы болели за тебя на суде. Спасибо», — поблагодарил я, снимая верхнюю одежду. «Проходи, чувствую себя как дома. Сейчас чайник согрею», — Тонг сметнулся на кухню. «Я же в это время расположился в гостиной на уютном диванчике. Угощайся». «Спасибо», — я подул на горячий чай, одновременно вдыхая его терпкий запах. Пахло приятно. По крайней мере, никаких сторонних добавок я не учуял. Постоянная бдительность. Хе-хе. Ну рассказывай, как живешь, чем занялся после освобождения. Наверное, все бордели Лондона уже обошел. Подмигнул мне Тед, отпивая из кружки. Пока что не представилось такой возможности. Вежливо улыбнулся я, внутренне поморщившись. Репутацию мне старый Сириус оставил не очень-то хорошую. Весельчак, балагур, любимец дам, это все хорошо. Только вот не очень подходит для нынешней ситуации. Сейчас занимаюсь в основном юридическими вопросами и делами рода. Ха, чувствую, наше дражайшее министерство задолжало тебе крупную сумму, усмехнулся Тед. И не только министерство, подтвердил я, вспоминая об одном любителе лимонных долек. Стоп, ты сказал делами рода, удивился старший Тонкс, ты же вроде бы ушел из семьи. Нет, в ответ я молча показал ему перстень главы. ХММ, задумался Тед, и некоторое время мы сидели молча, потягивая чай. Неловкую паузу прервал звук раскрывающейся двери. Тед, мы дома. Из прихожей раздался знакомый голос. Мы дома, пап, смотри, какую штуку мне мама купила. Да, солнце, уже иду. Тед двинулся в сторону прихожей, я решил последовать за ним. А у нас сегодня гости. Дядя Сири, мелкий ураган под названием Нимфодора, которая никакая не Нимфодора, Тонгс буквально смела меня с места. «Привет, малышка», — закружил я ее по комнате, растрепав ее постоянно меняющиеся волосы. «Ничего себе ты выросла, тяжелая стала, ай, ничего я не тяжелая», — мгновенно надулась Нимфи, треснув меня кулачком в плечо. «Ну ладно, ладно», — засмеялся я, — «просто в меру упитанная. Кстати, у меня для тебя подарок к Рождеству, надеюсь, ты не против, если подарю заранее». Я вытащил из кармана маленькую коробочку, которую Тонкс тут же открыла. «О, класс, это плеер», — воскликнула Нимфодора, тут же нацепив наушники. «Его магический аналог позволяет прослушать все песни, которые ты когда-либо слышала, плюс можно обычные кассеты вставлять. Спасибо». Был прерван я очередной порцией обнимашек. Наконец, когда радость первой встречи улеглась, мы уже вчетвером сели пить чай. За чаепитием завязался непринужденный разговор. Нимфодора рассказывала, как дела в школе. Я узнал, что Тед так и работает на непыльной должности в руководящем центре сети летучего пороха. Насколько я помню, он работал там еще 9 лет назад, и за всем его показным равнодушием не могла не скопиться обида на то, что его так долго не повышают. Надо взять на заметку. Я же в свою очередь в шуточной форме рассказал о борьбе с министерством, о том, как забрал к себе Гарри. Затем, после того, как Нимфодора убежала к себе наверх опробовать подарок, пришло время для серьезного разговора. «Не буду ходить вокруг да около», — начал я, отставив чашку в сторону. «Я хочу, чтобы вы подумали над тем, чтобы войти в род Блэк. Мои родители поступили очень несправедливо 15 лет назад. Я не оправдываю их поступков, но пытаюсь их исправить. Все это очень хорошо, но зачем это нам?» — медленно проговорил Тед, нахмурившись и не обращая внимания на руку Меды, которая успокаивающе положила, сжала его ладонь. «Тогда, 15 лет назад, у нас с Андромедой не было ничего, когда ее, как какую-то собачку, выбросили на улицу. Ты помнишь, какие тогда были времена? Мы остались одни, с грудным ребенком на руках, но выдержали. Да, нам пришлось нелегко, но сейчас у нас есть свой дом, замечательная дочь, работа. Так скажи мне, лорд Блэк, зачем нам ваш род?» Под конец Тед не удержался и повысил голос, но тут же взял себя в руки. «Извини, ничего, я понимаю», — спокойно ответил я. ты в своем праве. Как я уже сказал, решение наших с Андромедой родителей было, мягко говоря, некрасивым. Да как, вскинулся был отец. Не перебивай, немного повысил я голос. Затем продолжил, осторожно подбирая в голове необходимые аргументы. Да, его сложно было назвать красивым, но я в свою очередь хочу исправить то, что так неосмотрительно сделала моя семья. Неужели Андромеда не заслуживает этого? Или вот возьмем тебя, Тед. Неужели ты хочешь до самой старости работать, обслуживая камины? Помнится, когда-то ты мечтал о карьере артефактора, и это вполне можно устроить, не говоря уже о том, что принадлежность к древнейшему и благороднейшему роду откроет тебе все двери в министерстве, а Нимфодора. Черт возьми, Тед, ты же сам знаешь о нестабильности ее дара. Если сейчас не заняться этим, то дальше уже может быть поздно. Мы сможем дать ей шанс на лучшую жизнь, как одна большая семья. После этих слов Тед покраснел и явно хотел ответить что-то резкое, но Меда опередила его, мягко перебив своего мужа. Ты же понимаешь, Сириус, мы не можем ответить тебе сразу. Прошу, дай нам немного времени. В вашем распоряжении все время мира, сестренка, улыбнулся я, поднимаясь из-за стола. Надеюсь, вы заглянете ко мне на Рождество. Я думаю, Тонкс сможет ненадолго взять шефство над Гарри. У него еще нет друзей в магическом мире. Да, конечно, еще раз мягко улыбнулась Меда. Правда, дорогой, да, мы будем рады, сказал уже остывший Тонкс и протянул мне руку. До встречи, Сириус, я подумаю. Пойдем, братец, я тебя провожу, взяла меня под локоток Меда, накинув на себя пальто. Мы вышли на террасу. На улице было довольно морозно. Падал снег, его белые хлопья забавно танцевали в свете фонаря, оседая на землю невесомым пухом. Прошу, не сердись на Теда. Ты же помнишь, что сказали ему родители, когда он пошел просить моей руки. Такое быстро не забывается, она немного помолчала, любуясь снежинками. Но я думаю, он согласится. А ты, я повернулся к ней лицом. Ты хочешь вернуться в семью, глупая Сири, вдруг рассмеялась Меда. Такой взрослый, а такой глупый. Мы всегда были и всегда останемся одной семьей. Поддавшись порыву, я взял ее в охапку и закружил по ночной террасе. Прямо как в детстве. Примечание к части. Глава получилась странноватая, конечно. Тут была БВВ. Глава 16. Разговор с Медой и ее мужем оставил меня в смешанных чувствах. Какая-то часть меня до щенячьих соплей была рада наладить отношения с семьей, увидеть свою племянницу, просто так вот посидеть и попить чай с сестрой. Вот только другая часть меня мерзким скрипучим голосом нашептывала. Это прекрасная, дружная семья, не твоя. Ты всего лишь пришелец, занявший тело человека, которым не являешься и никогда не будешь являться, билась в голове, пока я с сожалением прощался с Медой, обещая скоро еще раз заглянуть в гости. И почему самые горькие, бьющие прямо в цель слова, это слова правды? Но я ведь не желал этого, верно? Может, все же сходить к психиатру, задумался я, наблюдая, как несколько мальчуганов лепят снежки и бросаются ими друг с другом. Вы что-то сказали, мистер? Справа донесся звонкий голос одного из парней, который в этот момент, ежась, вытряхивал из-за шиворота попавший туда снег. Видимо, часть моих размышлений я проговорил вслух. Нет, приятель, тебе показалось, я постарался весело улыбнуться и пассом руки наложил на область вокруг себя чары отвлечения внимания. Они не только отвлекали маглов, но и, воздействуя на разум, сами создавали самое удобное объяснение тому, что он видел. Что касается меня, к психиатру было еще рановато, на сегодня запланировано одно незавершенное дело. Люциус Малфой родился в очень древней, состоятельной и знатной чистокровной семье. С детства Люциуса приучали к тому, что он особенный, ведь, во-первых, он волшебник, во-вторых, чистокровный, и в-третьих, Малфой, чья семья внушает доверие в глазах магической общественности и имеет большое влияние в Министерстве магии. Отец Люциуса, Абрахас Малфой, учил его сохранять прежде всего благоразумие и респектабельный внешний вид, демонстрируя привилегированное положение среди им подобных, а также выказывать почтение представителям правящего класса, из общения с которыми семья может извлечь колоссальную выгоду. Люциус всегда слушался советов своего ныне покойного отца, с ранних лет гордился своим происхождением и общался с детьми исключительно из проверенных чистокровных семей, так же как и он, веривших в генетическое превосходство тех, кто является чистокровным. По советам отца наращивал влияние, где добрым словом, где звонкой монетой, привязывая к себе перспективных людей. По все тем же наставлениям Абрахаса, который после ссоры с бывшим министром, Нокбиличем, стал финансировать темного лорда, когда тот еще был преуспевающим харизматичным политиком, Люциус вступил в ближний круг ордена Вальпургиевых рыцарей, что обещало немалые преференции в будущем в случае успеха. Ну а в случае поражения всегда существовали планы отхода. «Малфой всегда остаются в выигрыше», — говорил Малфой-старший, и Люциус всегда его слушался. Всегда был безукоризненно аристократичен, контролировал свои эмоции, одежду, окружение, жизнь детей. Так почему сейчас Люциус Малфой хотел запихать советы своего отца ему в безукоризненно чистокровную мертвую задницу? Люциус Малфой, эталон чистокровности, утонченности и много чего еще, сейчас просто нажирался как самый последний распроклятый Макдл. Самый, Мордрит его дери, обычный Макдл. Мир Люциуса Малфоя за его чрезвычайно насыщенную жизнь рушился трижды. Первый раз, после смерти родителей от драконьей оспы, когда, оставшись сиротой, Люциус выживал, чтобы сохранить оставшуюся в наследство торговую империю и заслужить одобрение темного лорда. Затем, после краха последнего, когда только его наработанного влияния, давних связей и огромной кучи денег хватило, чтобы вытащить себя, ну и парочку близких людей из холодных объятий пожизненного соседства с дементорами. Самое смешное в том, что половина предъявленных ему обвинений на самом деле не соответствовала действительности. Люциус никогда не был фанатиком, как, например, Крауч, который действительно верил в чушь, предназначенную в основном для отбросов из лютного и им подобных. Не был он и психопатом с садистскими наклонностями, которому просто нравилось убивать и пытать, как те же Лестринджи. Его больше всего привлекали деньги и та власть, которая их давала. А что же до Макдлов и остальных? Люциус никогда не любил бессмысленной жестокости. Как метод воздействия, возможно, но просто пытать кого-то для удовольствия. Он всегда предпочитал этому сухие строчки цифр, желательно семизначных. К счастью, этого было практически всегда более чем достаточно. Впрочем, и той половины, что оставалось правдой, хватило бы, чтобы Люциус уже никогда не увидел взросления сына. Слишком многим беспринципный счетовод успел подпортить жизнь и финансовое состояние. Слишком многое было поставлено на темного лорда. А когда он исчез, кого будет интересовать мнение проигравшего, если оно не подкреплено гоблинским золотом? Однако он все же смог, вытерпел и крах репутации, и практически полное банкротство. Сумел подняться с колен, поправить финансовое состояние, даже частично восстановить обрушенное влияние. У него было все, что нужно: деньги, красавица-жена, любимый сын, власть не такая, как прежде, но все же. За несколько минут мир Люциуса Малфоя внезапно стал рушиться снова, а всему виной было одно лишь письмо. Немного потрепанная жизнью старая сипуха, с привязанным к морщинистой лапке конвертом, тяжело помахивая крыльями, вылетела в открытое окно. Надеюсь, Малфой еще не спит и прочитает письмо с зашифрованным посланием в течение часа. Мне необходимо знать, на чьей он стороне. Лондон, город контрастов. Величественные дворцы, монументальные соборы, яркие кирпичные здания викторианской эпохи, музеи и скверы. В 60-е годы 20-го века Лондон получил статус центра молодежных культур, что и повлияло на его развитие вплоть до конца столетия. Молодежная культура того времени развивалась благодаря двум факторам: музыкальным успехам британских исполнителей, таких как Хебби Атлес или Пхе Роллингстонис, а также значительному приливу иммигрантов из стран Содружества. Именно в Лондоне был построен первый в мире метрополитен, зародились многие современные субкультуры. Все это Лондон. Однако, как и у любого города с давней историей, в Лондоне есть места, время над которыми не властно. Холборн, квартал судей и ювелиров, который находится на окраине лондонского сити. Раньше здесь располагались судейские гильдии и мастерские ювелиров. Одна из самых известных улиц квартала – Чансери-Лейн, где находятся знаменитые серебряные кладовые. В подвале одного из зданий в 19 веке организовали огромное хранилище для серебра. Состоятельные лондонцы могли сдать на хранение изделия из драгоценного металла вплоть до сервизов. Я путешествовал по миру, увидел все его чудеса, от Дарданеллы до гор Перу. Но нет такого места, как Лондон. Так, кажется, пелось в старом фильме. Я согласен, нет такого места, как Лондон. Рядом с Чансери-Лейн, если свернуть в неприметную улочку, и по сей день находятся лондонские трущобы. В 1844 году их описывал ирландский поэт и публицист Джон Фишер Мюррей. Ужасные, одноглазые, изуродованные оспой существа недоверчиво глядят сквозь грязные, заклеенные бумагой окна. Рахитичные дети копошатся в грязи. Пища, продающаяся в местных лавках, хуже требухи, которую бросают кошки. Да, это было больше сотни лет назад, но, как я и говорил, в Лондоне есть кварталы, время над которым не властно. Я находился на серой грязной улице возле больших чугунных ворот, на которых виднелась полустертая надпись «Приют Вула». Надеюсь, у вас есть веская причина, чтобы назначить встречу в таком месте, брезгливо оглядывая кучи мусора вдоль пустынной улицы, проговорил Малфой. Видимо, тот переместился немного в стороне от назначенного места, так как хлопка трансгрессии я не услышал. Впрочем, вполне разумная предосторожность. Зная скользкую натуру потомственного аристократа, я уже думал, что тот вообще не решится прийти, или придет не один. К счастью, у меня было чем его заинтересовать. «Конечно, лорд Малфой, сегодня вас ждет увлекательная экскурсия», — улыбнулся я. «Если это какая-то шутка, то», — начал говорить Люциус, но я его перебил. «Экскурсия по прошлому некоего Томаса Риддла, если это имя тебе о чем-нибудь говорит», — невинно продолжил я. Судя по расширившимся глазам Малфоя, говорила, даже настолько, что тот не заметил переход на фамильярное «ты». Насколько я знаю, Редбл не слишком делился со своими прихвостнями подробностями из личной жизни. Если быть точнее, все, кто что-либо знал о прошлом Волдеморды, давно кормит червей. Помимо Дамблдора, разумеется, однако тот вряд ли кому-то что расскажет. Наводя справки о местоположении приюта, в котором вырос Редбл, я с удивлением узнал, что преподаватели, которые приводят маглорожденных в мир магии, просто не могут напрямую выдать тайну их места жительства третьим лицам, без официального согласия самих маглорожденных. Такую клятву, в согласии с уставом школы, дают все преподаватели Хогвартса при принятии на должность наряду с иными, например, умышленно не вредить обучающимся, вставать на защиту замка в случае осады, не иметь половых связей с лицами, не достигшими возраста согласия и т.д. Клятва была старая как дерьмо мамонта, некоторые пункты там были настолько архаичны, что впору было за голову хвататься, но все же действенные, если при Дамблдоре ее не отменили, конечно, вместе с телесными наказаниями. Это была не панацея, вовсе нет, при особом на то желании рассказать можно, например, через думосброс, но от каких-то совсем уж странных поползновений защищала. Впрочем, я посмотрел на задумавшегося Малфоя. Время позднее, стоит немного поспешить. Возможно, индифферентно буркнул себе под нос Малфой, но все же последовал за мной. Любопытство и опаска, готов поспорить, именно эти две черты сейчас боролись в голове у моего спутника. Желание узнать о прошлом бывшего повелителя и опаска по совершенно тем же причинам. Впрочем, после исчезновения Риддла, я думаю, страхи его бывших соратников должны немного поутихнуть. После стольких лет немногие верят в возвращение Волдеморта. А зря, кстати. Мы прошли ворота и оказались во внутреннем дворе приюта. Здание было заброшенным. До прихода Малфоя я немного здесь уже побродил в поисках документов, особо ни на что не надеясь, но, к счастью, вывозить их никто и не подумал. Комнатка с несколькими стеллажами старых бумаг, гордо именуемый архив, оказалась почти нетронута. Именно туда, сквозь выложенный безрадостной черно-белой плиткой холл, я и повел недовольного Люциуса, начиная свой рассказ. Том Марвелла Редбл, в дальнейшем именуемый как лорд Волдеморт, родился поздним вечером 31 декабря 1926 года в Лондоне, в этом замечательном сиротском приюте, куда из последних сил добралась его мать, Мирапагонт. Через час после рождения малыш стал сиротой, но перед смертью мать успела сказать медсестрам, принимавшим роды, что мальчика следует назвать Томом в честь его отца и Марвелла, в честь деда, а фамилию дать – Редбл. Поскольку оборванная нищенка не принесла с собой ни пенса, ребенка растили и воспитывали исключительно на взносы благотворителей, как, впрочем, и большинство воспитанников приюта Святого Вула. Вскоре нянечки заметили странности у этого мальчика. Том с раннего детства почти не плакал, держался обособленно и даже отчужденно. И главное, со временем вокруг него стали происходить странные и страшные вещи. Не просто спонтанные выбросы магии, нет, Редбл скорее всего уже умел ими управлять. Просто с самого детства, окруженный ненавидящими его людьми, Редду перенимал эту ненависть и обращал свои необычные способности себе во благо. Вскоре дети перестали ненавидеть необычного мальчика, ненависть в их сердце заменил страх. Поэтому, когда неизвестно откуда в приют пришел необычно одетый человек с длинной рыжей бородой и представился преподавателем некой школы, куда хотели принять Тома Риддла, миссис Коу была только рада. «Дамблдор, ты хочешь сказать, что Дамблдор забирал из приюта самого тем?» Тома Риддла остановился перед старой потрескавшейся дверью Малфой. «Я думаю, в это поверить будет гораздо легче, если увидеть некоторые подтверждения. Прошу», я открыл перед оторопевшим магом дверь, пропуская его вперед. К счастью, верховный председатель Визингамота уже в бытности своей простым преподавателем трансфигурации страдал некоторого рода тщеславностью, охотно подписывая любые официальные документы длинной росписью. «Где же она?» «А, вот здесь». Я вытянул из шкафа неприметную папку с вложенными документами и передал ее Малфою. Тот, проведя палочкой над желтыми страницами, жадно вчитался в текст. Впрочем, там не было ничего необычного, всего лишь согласие опекуна Томаса Риддла на обучение мальчика в школе-пансионате Хогвартс, подписанное затейливой росписью представителем школы. В качестве дополнения к данному документу в папке содержатся имена и фамилии детей, что в то время находились в приюте вместе с Риддлом. В случае, если будут сомнения в подлинности предоставленных мною сведений, отвлек я неподвижно замершего Малфоя, пары воспоминаний будет достаточно. «Да, но, я думаю, что ты хотел показать не только это, Блэк», справившись с эмоциями, наконец ожил Малфой, «иначе не потащил бы меня сюда ради одной лишь папки». «Разумеется», легко согласился я с его словами, довольно улыбаясь. «Все же, каким бы ни был Малфой хлыщем, аналитическими способностями его природа не обделила. Та информация, которую я предоставил ему сегодня, уже позволяла делать далеко идущие выводы. Однако, немного недостаточной для нужных мне. Следующая точка нашей экскурсии – дом Риддлов. Аппарируешь вслед за мной или дать координаты?» «За тобой», – коротко ответил Малфой. «Видимо, некоторую степень доверия я уже заслужил». «Тогда вперед», – я шире улыбнулся и крутанулся на пятке. Примечание к части. «Собственно, всем привет». Звуки того, что в английском такое отсутствует как класс, но фанфик русский, так что не возбухаем. Бичина блуждающий. С возвращением, автор Сан. Глава 17. Экскурсия по прошлому Томаса Риддла продолжалась практически до утра. Прекрасный когда-то особняк, самое величественное здание во всей округе, дом Риддлов, изрядно заросший, ныне красующийся заколоченными окнами, не произвел на искушенного Малфоя большого впечатления. Чего не сказать о мрачной истории старого дома, о том, как жили в нищете и грязи славные потомки самого Слизерина, как отчаявшаяся Миропогон приворожила красавчика Магла, Тома Риддла старшего, о плоде их любви, который летом 1943 года пришел мстить своему отцу, а заодно и неугодным родственникам, попутно избавившись от последнего своего родственника, Морфина Гонта, подставив того под пожизненное заключение в Азкабан. Старый Магдл садовник, присматривающий за домом Риддлов в Литтлхенглтоне, Фрэнк Брайс, страдающий провалами в памяти, любезно поделился некоторыми воспоминаниями о жизни Миропегонт, Тома Риддла-старшего и его семьи. К счастью, или по недосмотру, будущий Волдеморт не обратил внимания на старого садовника, который в момент убийства мирно дремал у себя в каморке. Ну и Авроры вполне довольствовались показаниями самого Морфина, которому Том вложил воспоминания об убийстве четырех Риддлов и осмотром палочки последнего. Затерты были лишь воспоминания о самих сотрудниках и их визите в дом Риддлов. «На этом наша экскурсия на сегодня подошла к концу», — произнес я, усыпив старого ветерана заклинанием, попутно подкорректировав тому воспоминания о стертом дне. Из-за грубого обливейта старик до сих пор мучился чувством вины, подозревая себя в убийстве хозяев дома. Сейчас же я помог ему вспомнить тот злополучный вечер, ну и оставил ему некоторую скопленную им на старость сумму в качестве компенсации. Все же старик верой и правдой служил этому дому много лет, он-то точно не виноват в том, что злобному чучелу всея Британии необходимо было отомстить. «Итак, на сегодня», — эхом отозвался Малфой, ничего не выражающим взглядом осматривая потрескавшиеся стены, «значит, у тебя есть еще что-то?» «Не знаю, Люциус. Все зависит от ответа на один крайне важный вопрос», подводя Малфоя к вполне очевидным выводам, проговорил я. Цель всего сегодняшнего представления была крайне прагматична. После того, как, поддавшись импульсивной части своей души, Я забрал крестника, передо мной возник краеугольный вопрос, что делать дальше. С моим вмешательством цепь событий, описанных в книге, прервалась. Будущее могло повернуть куда угодно. Было бы проще, если бы я точно знал, что Дамблдор на светлой стороне и хочет уничтожения Волдеморта. Герои, прописанные в книге, действительно подразделялись на плохие и хорошие, а в конце всех нас ждал бы хэппи-энд. Однако в реальном мире нет черного и белого, чаще всего в жизни встречаются полутона, а канонный счастливый конец, возможно, будет счастливым лишь для некоторых, и вряд ли я и Гарри включены в этот список удачливых личностей, несмотря на пресловутую удачу избранного. Я долго думал над тем, что мне делать дальше. Уехать из страны? Очень смешно. Это не современный мир 21 века, в котором фраза «гражданин мира» звучит вполне современно. Мир магии, в принципе, вполне себе средневековье, со своей клановостью, закрытостью и кровной местью. Всю жизнь прятаться где-то в глуши можно, но нормально жить, вряд ли. Особенно если учитывать, что психопат Том вернется, пусть даже и без нашей помощи, последователей у него хватает. Ни один не может жить спокойно, пока жив другой, вроде так говорилось в пророчестве. И неважно, во что верю я, главное, во что верит сам Реддл. А значит, Гарри не будет в безопасности ни в Англии, ни во Франции, ни в Заполярном круге, пока этот маньяк имеет хоть один шанс вернуться к своему несуществованию. Единственная гарантия спокойной жизни для меня с крестником сейчас – это встать на верхушке пищевой цепи, уничтожить Волдеморта и обезопасить себя и Гарри от его приспешников, Дамблдора и остальных. В одиночку это сделать невозможно, а значит, Малфой с его связями мне нужен просто позарез. Как беспринципный финансист, уже успевший побывать в дерьме и не желающий туда возвращаться. Как политик, который уже сейчас может многое. Как человек, связанный как кровным родством, так и общей целью. Либо как человек, который никому уже не помешает. И какой же, перевел на меня взгляд своих светлых глаз лорд Малфой. Скажи-ка мне, Люциус, я открыто посмотрел в его глаза, активируя аурное зрение, ты желаешь возвращения темного лорда? Скажи-ка мне, Люциус, холодным, ничего не выражающим голосом произнес Блэк, ты желаешь возвращения темного лорда? Я не понимаю, он же мертв. Несмотря на все заготовленные на случай крайней необходимости артефакты, Малфою стало страшно и захотелось вдруг сглотнуть неожиданно образовавшийся в горле ком. Темно-серые глаза его собеседника вдруг показались ему полностью черными, буквально налитыми тьмой. Чертов лорд, чертов Блэк, чертова нарцисса. И зачем он только согласился на эту встречу? Не совсем, мой скользкий друг, вдруг услышал Малфой до боли знакомые интонации. У меня есть достоверная информация о том, что ваш лорд не только не мертв, но и через некоторое время собирается вернуться в мир живых. Метка ведь не исчезла полностью, верно? Да, автоматически ответил Люциус, а перед глазами как наяву разворачивалась до ужаса правдивая картина. Темный лорд возвращается, что он будет делать дальше? Просто жить, три раза ха-ха. Развернется новая война, еще более бескомпромиссная и кровавая, чем первая магическая. До того, как Волдеморт перешел к активным действиям, Малфой участвовал в его политической программе, помогал ее составлять, подкупал нужных людей. Лозунги равенства для всех магов, возрождение магократической монархии, изучение всех сторон волшебного искусства и многое другое, были привлекательны даже для некоторых честолюбивых маглорожденных, которых в волшебном мире ждали лишь пятые роли. В случае его возрождения сейчас, этого не будет. Лишь реки крови, убийства и цепные псы, рыскающие по улицам. Так скажите мне, лорд Малфой, подумайте хорошенько, именно вы желаете возвращения Тома Риддла, известного как Темный Лорд Волдеморт? Блэк все так же внимательно смотрел на Люциуса, в то время как тот стоял и судорожно размышлял над внезапно открывшимися фактами, особенно если учитывать, кто он и как именно он будет использовать тех, кто предал его однажды. И Люциус сломался. Он вдруг ясно понял, что его ждет после возвращения Волдеморта. Сначала возрожденному Риддлу нужны будут его деньги. Затем, когда необходимость в них отпадет, сам Люциус также станет не нужен. Возможно, конечно, его семью пощадят, Драко примет метку, но для рода Малфоя будет конец. Только не с теми знаниями о прошлом лорда, которые он узнал сегодня. Люциус очень любил деньги, но больше того он любил жену, сына и свою жизнь. А еще Люциус вдруг понял, что вернувшийся из Азкабана Сириус Блэк, это не тот перебесившийся бунтарь Сириус, которого знала Нарцисса и он сам, но и не очередная марионетка Дамблдора, как он подумал сначала. Вместо слегка сумасшедшего бывшего узника перед ним стоял кто-то, действительно достойный главы рода Блэк. Люциус не мог не отметить манипуляцию на его любопытстве, жажде денег и тщеславии, которые в конечном итоге привели его сюда и не оставили другого выбора, кроме как сказать честно, насколько это мог сказать истинный Малфой. «Нет, лорд Блэк, я не желаю возрождения полукровки Томаса Риддла и готов оказать вам содействие в вашем начинании, чем бы оно ни являлось», — наконец решился Малфой, на этот раз смело взглянув в затягивающий его омут. «Но у меня есть несколько условий. Все же Малфой оставался Малфоем в любой ситуации, даже ныряя в омут с головой. По крайней мере, с этим омутом все же было можно договориться. Разговор с Люциусом изрядно меня вымотал. Все эти планы, махинации и прочее-прочее были мне редко свойственны. В прошлой жизни я, конечно, помогал отцу в его бизнесе, даже управлял какое-то время его компанией, но все эти «Игры престолов», сериалы смотреть было гораздо интереснее. На усталость нервных переговоров наложилась бессонная ночь, так что, появившись на площади Гримма, я аппарировал прямо в кровать, успев только отменить розданные Кричеру задания. Поспать мне удалось самую малость, до рассвета оставалось не так уж много времени, однако комплекс зелий быстро привел меня в норму. Магия, к счастью, позволяет расширить границы дозволенного практически без последствий, если этим не злоупотреблять, конечно же. Спустившись на кухню, я застал там Гарри, который за обе щеки уплетал сырные блинчики, счастливчика, который лениво грыз какую-то кость на редкость довольного домовика, который, по-видимому, готовил уже не первую порцию для малыша. «Сири, обрадовался мне малыш, когда я появился на кухне, бросившись из-за стола ко мне и случайно наступив на хвост псу. К его чести Лаки даже не отложил косточку, лишь со страдальческим видом посмотрел на меня, мол, это мне приходится терпеть». Я рассмеялся, обняв крестника и подмигнул псу. «Хорош безобразничать во время еды», — переждав радость ребенка, я вновь усадил того за стол. «То есть безобразничать можно, но только после», — невинным голосом продолжил Гарри, накладывая себе еще одну порцию блинчиков. «И до, и после, но только аккуратно», — не удивился я сообразительности парня. «Ты выпил зелье? Ну, Сири, они такие невкусные», — скорчил страдальческую мину крестник. «Лекарства часто бывают не очень вкусными», — ответил я ему, также отдавая должное шедеврам поварского искусства Кричера, — «но это не означает, что их не нужно пить». «Молодой господин выпил все еще утром», — неожиданно проскрипел Кричер. Затем с гордостью добавил: «Я слежу за здоровьем господина». «Неожиданно. Впрочем, я ведь действительно приказывал домовику заботиться о Гарри в мое отсутствие. Все же, надо купить ему в помощнице еще одну эльфийку. После активации алтарь потянет и десяток домовиков. Ну, по расчетам, искренне надеюсь, что верным. А чем мы будем заниматься сегодня?» После небольшого перерыва, заполненного блинами, спросил меня Гарри: «Сегодня я познакомлю тебя с твоей тетей и двоюродной сестричкой. Мы пойдем в гости», — наконец решил я, раздумывая над условием Малфоя. Среди ряда прочих, Люциус уж очень хотел, чтобы Гарри и его сын подружились. В принципе, мотивы всего этого понять несложно. Дополнительная подстраховка, ну и статус друга мальчика, который выжил для своего сына, более чем солидный вклад в политический капитал. Однако круг общения Гарри должен быть как минимум разносторонним. И я бы хотел, чтобы первым другом Гарри была все же веселая и шебутная Тонкс, а не детеныш змеев. Так что, уничтожив все, что приготовил Кричер, я отправил Гарри собираться в гости, а сам быстро, но осторожно просмотрел накопившиеся за некоторое время письма. Макулатуры было много и разбирал я ее, по обыкновению, в перчатках из драконьей кожи. Откровенно опасных среди них не было, защита дома автоматически сжигала такие письма вместе с почтовыми совами, как и все, содержащие хоть грамм магии, но вот на яды немагического происхождения это не распространялось, поэтому приходилось постоянно быть настороже, и в чарах головного пузыря на всякий случай, и проверять все несколько раз заклинаниями. Моя паранойя успокоилась только с последним письмом. В нем, кстати, содержалось поздравление от какого-то французского репортера, который настойчиво предлагал интервью. Остальные письма были похожего формата: предложение интервью, поздравление, приглашение на какие-то приемы, парочка анонимных оскорблений и пожеланий скорой смерти. Называется «Почувствую себя знаменитостью», мда. Письма я сжег, отложив в сторону лишь несколько. Приглашение от министра на бал в честь зимнего солнцестояния, письмо от Риты Скитер с напоминанием об интервью и письмо от гильдии наемников, которым я уже давненько посылал запрос на преподавателя боевой магии и репетиторах для Гарри. Так как тот не ходит в школу, придется нанимать репетиторов, благо финансы позволяют оплатить далеко не дешевые услуги гильдии. Жаль, вопросов социализации репетитора не снимают. Еще одно письмо, которое я отложил в сторону, было посланием от Крауча-старшего, с единственным предложением: «Где мой сын?» Не очень вовремя. Похоже, что этим вопросом нужно заняться в первую очередь. Примечание к части. Всем привет, дорогие читатели. Еще одна говорильная глава. Пока что я только расписываюсь после долгого отсутствия, но хочу успокоить всех, экшон уже скоро. Не забывайте ставить палец вверх, нажимать кнопочку «Жду продолжения», ибо глава выйдет сразу после 999 ждущих продолжения. Вот прям сразу как появится такая цифра. Или в выходные, если эта цифра так и не появится. А что до лайков, муза работает за лайки, деньги, конечно, тоже хорошо, но так как нужды в них вроде нет, дань с читателей я пока не собираю. Если хотите продолжение, вам нужно всего лишь нажать на зеленую кнопочку, по-моему, это честно. Спасибо любимой Бете, что так оперативно отреагировала и подредачила мои злостные очепятки. БВВ, Бичина, всегда пожалуйста. Глава 18. Когда Гарри собрался, мы через каминную сеть переместились в дом Читы Тонкс. Хоть мы и обговаривали это заранее, я на всякий случай отправил сообщение патронусам. Сестра с мужем приняли нас очень радушно. Нимфодора, которую нельзя так называть, была на рождественских каникулах дома, а значит, что ужин проходил практически в кругу семьи. Гарри стеснялся, робел, но все же домашний уют этого места потихоньку растапливал привычки, привитые в доме Дурсли, бояться и не любить праздники. В этом очень помогла веселая четверокурсница Хогвартса, которая первым же делом показала ошалевшему Гарри свиной пятачок на месте носа. Не успел я оглянуться, а Гарри уже взахлеб рассказывал Дори про полет на самолете во Францию и наше путешествие по волшебным магазинам. Меда, кстати, в этот момент укоризненно на меня посмотрела, но ничего не сказала. Интересно, что и она, как воспитанница классической консервативной семьи, и тет, бывшие вообще маглорождены, не очень-то доверяли железным птицам. Это я, воспитанник 21 века, где самолет стал обыденным транспортным средством, успел убедиться в его относительной надежности. Сейчас же на дворе царил декабрь 1988 года, и полеты сейчас уже не роскошь, но недоверие и аэрофобия вовсю процветает даже среди обычных людей, не говоря о магах. Впрочем, Меда все поняла, наверное.